Рассказы о железной клетке, в которой Баязид будто бы был заключен Тамерланом и на которую так долго и так часто ссылались, как на поучительный пример, считаются новейшими писателями за вымысел и за доказательство народного легковерия. Эти писатели с доверием ссылаются на историю Персии Шерафеддина Али, с которой мы знакомы по французскому переводу и из которой я извлеку краткое и более достоверное описание этого достопамятного события. Лишь только Тимура известили, что пленный атаман приведен ко входу в его палатку, он любезно вышел навстречу своему пленнику, посадил его рядом с собою и вместе с основательными упреками выразил нежное сострадание к его рангу и к его несчастью. «Увы», — сказал император, — «веления судьбы исполнились по вашей собственной вине. Это ткань, которую вы сами соткали. Это иглы растения, которые вы сами насадили. Я намеревался щадить мусульманского поборника и даже помогать ему. Вы отнеслись с пренебрежением к нашим угрозам. Вы пренебрегли нашей дружбой. Вы принудили нас вступить в ваше владение с нашими непобедимыми армиями. Теперь вы видите, к чему все это привело. Мне небезызвестно, какую участь вы готовили мне и моим войскам в случае, если бы вы победили. Но я не унижусь до мщения. Ваша жизнь и ваша честь находятся в безопасности, и я выражу мою признательность к Богу моим милосердием к человеку». Царственный пленник обнаружил некоторые признаки раскаяния, принял унизительный подарок почетного одеяния и со слезами обнял своего сына Мусу, который по его просьбе был отыскан между взятыми на поле сражения пленниками. Атаманские принцы были помещены в роскошном павильоне, а уважение, с которым к ним относилась стража, было превзойдено только ее бдительностью. По прибытии гарема из Бурсы Тимур возвратил монарху его супругу Деспину и его дочь, но он из благочестия потребовал, чтобы эти сербские принцессы, до тех пор свободно исповедовавшие христианскую религию, немедленно приняли религию пророка. Во время победоносных празднеств, на которые был приглашен и Баязид, монгольский император надел на голову пленника корону, дал ему в руки скипетр и положительно обещал ему возвратить престол его предков еще более блестящим, чем когда-либо. Но исполнению этого обещания помешала преждевременная смерть султана. Несмотря на попечение самых искусных докторов, он кончил жизнь от паралича в Акшере или Писидийской Антиохии почти через 9 месяцев после понесенного поражения. Победитель проронил слезу над его могилой, Его тело было перевезено с царской пышностью в мавзолей, выстроенный им в Бурсе. Его сын Муса получил от Тимура богатые подарки с золотом и драгоценными каменьями, лошадьми и оружием. Вслед за тем ему был выдан написанный красными чернилами патент, возводивший его в звание владетеля Анатолии. Таков портрет великодушного победителя, нарисованный по указаниям его собственных мемуаров и посвященный его сыну и внуку через 19 лет после его смерти, то есть в такое время, когда правду еще помнили тысячи людей, а явная ложь была бы принята за сатиру на то, как он поступал на самом деле. Эти бесспорно веские свидетельства служили руководством для всех персидских историков, но лесть, в особенности на Востоке, гнусна и смела. А безжалостное и позорное обхождение с Баязидом удостоверено рядом свидетелей. Мы приведем некоторые из сообщаемых ими сведений по порядку времени и национальности. Первое. Читатель, конечно, не забыл, что маршал Бусико, уезжая, оставил французский гарнизон для защиты Константинополя. Эти французы должны были прежде всех и самым достоверным образом узнать о гибели своего грозного противника, и более нежели вероятно, что некоторые из них сопровождали греческое посольство, отправлявшееся в лагерь Тамерлана. Через 7 лет после совершившегося факта слуга и историк маршала описал по их рассказам страдания Баязида в тюрьме и его смерть. Второе. Имя итальянца Поджио пользуется заслуженную известностью наряду с именами тех людей, которые содействовали оживлению научных исследований в 15 столетии. Свой изящный диалог о превратностях фортуны он написал на 50-м году своей жизни, через 28 лет после победы, одержанной над турками Тамерланом, которого он ставит наряду с варварами, прославившимися в древнем мире. О военных подвигах Тимура и о введенной им дисциплине Поджио имел сведения от некоторых очевидцев. Он не позабыл указать и на столь подходящий к избранному им сюжету пример атаманского монарха, которого скиф посадил как дикого зверя в железную клетку и выставлял на показ по всей Азии. Я могу к этому присовокупить свидетельство двух итальянских хроник, быть может, еще ранее написанных. Они, по меньшей мере, служат доказательство того, что это вымышленная или правдивая подробность распространилась по Европе вместе с первыми известиями о происшедшем перевороте. Третье. В то время как Поджио славился в Риме, Ахмед эбн Арабшах писал в Дамаске цветистую и недоброжелательную историю Тимура, для которой собрал материалы во время своих путешествий по Турции и Татарии. Оба писателя, латинский и арабский, говорят о железной клетке. А так как нет возможности допустить, чтобы между ними существовали какие-либо сношения, то их единомыслие служит ясным доказательством их правдивости.